Глава первая. Причиной, по которой Мартин на одни сутки вернулся на Землю, была не только давно запланированная встреча с дядей, но и необходимость снарядиться в дорогу. Конечно, будь это принципиально, Мартин мог бы отправиться в путь с библиотеки. Но задача перед ним стояла необычная, и он предпочел потратить одну историю на возвращение. Мартин оставил при себе Ремингтон. Охотиться он не собирался, а для самообороны этот карабин вполне годился. Из маленького арсенала, хранящегося в кабинете, Мартин добавил к снаряжению лишь револьвер. Надежный, компактный Смит энд Вессон 60-й модели. Короткое 5-сантиметровое дуло, всего 5 патронов в барабане, малый калибр. Оружие годилось лишь для недолгой перестрелки на близкой дистанции. Что ж, не часто, но такие ситуации случаются. И тогда револьвер куда полезнее винтовки. Пополнил Мартин и свои торговые запасы. Соль была почти на всех планетах, а вот сахар и сладости служили замечательной валютой. Табак, перец, медикаменты, несколько колод игральных карт, свежий дайджест. В общем-то, сборы ничем не отличались от обычных. К полудню Мартин был готов отправиться в путь, хотя затянувшиеся до 3 часов ночи посиделки отзывались тяжестью в голове. Уже в дверях Мартина застал звонок. Он потянулся было за трубкой, но обнаружил, что определитель высветил номер Полушкина, и отвечать не стал. То ли о его возвращении стало известно, то ли Полушкин позвонил наугад. В любом случае Мартину не хотелось сейчас отчитываться. Он запер дверь и стал спускаться по лестнице. Иногда Мартину казалось, что отношение ключников к рассказам зависит и от самого рассказчика. От настроения, убедительности, увлеченности придуманной историей, от совершенно странных факторов. К примеру, на голодный желудок было гораздо легче получить доступ к вратам, чем после сытного обеда и кружечки пива. Сейчас Мартин был в меру голоден, но у него болела голова. И это сказывалось. «Разве?» — спросила женщина. «Я полагала, что вы поняли все в первый же вечер». Закончил рассказ Мартин и в ожидании вердикта замолчал. «Здесь грустно и одиноко», — сказал ключник. «Я слышал много таких историй, путник». Это была уже вторая история, отвергнутая ключником. И самое обидное заключалось в том, что истории казались Мартину достойными, имеющими и сюжет, и характеры, и назидания. Вполне годные истории. Ключник ждал. И впрямь грустный и одинокий, один из многих грустных и одиноких ключников московской станции. Мартин вздохнул, роясь в памяти. Вспоминались и отвергались истории прочитанные, услышанные, случившиеся с самим Мартином или его знакомыми. Ключник ждал. «Моя история о любопытстве», — сказал, наконец, Мартин. «Странное это свойство, не находишь?» Конечно же, ключник не ответил. Конечно же, Мартин задал риторический вопрос. Из любопытства люди совершают странные и опасные вещи. Пандора открыла доверенный ей ларец, жена синей бороды вошла в запретную комнату, ученые расщепили атом. Куда ни посмотришь, сплошные беды из-за этого любопытства. И если в древности опасность грозила лишь самым любопытным, то последнюю сотню лет всему человечеству. Один любопытный ученый становится опаснее целой армии. Мне даже показалось, что природа опомнилась и дала задний ход. Люди стали все меньше и меньше любопытничать. Их перестала интересовать наука. Люди полюбили все обыденное и привычное. Телесериалы, где все известно наперед. Книги, где все понятно заранее. Пищу, которая не интересна ни вкусом, ни цветом, ни запахом. Новости, где не говорят ничего неожиданного. Будто опущен стоп-кран. Хватит любопытничать, хватит искать, хватит думать. Остановись или погибни. Ключник задумчиво смотрел на Мартина. Мы живем с предсказуемыми женщинами, наши друзья рассказывают нам бородатые анекдоты, наш бог скован догмами, и нам это нравится. Но знаешь, ключник, недавно я видел девушку, которую погубило любопытство, и подумал... Мартин посмотрел ключнику в глаза. А все ли разучились удивляться? Может быть, это я опустил стоп-кран для самого себя? Может быть, это я остановился? И убеждаю себя, что остановился весь мир? Вы почти отучили нас любопытствовать, ключники. Какой смысл чему-то учиться, что-то открывать, если завтра вы подарите готовенькое? Какой смысл тянуться к звездам, если там нет ничего нового? Я подумал об этом, и мне не понравился ответ. И я решил, да здравствует любопытство! Многие знания – великолепно, многие печали – соразмерная плата. Ключник молчал, и Мартин чутьем понял, что история не принята. Поэтому он перегнулся через стол ближе к ключнику и продолжил. А знаешь, что тут самое важное, ключник? Любопытства нет вообще. Нет такого качества и свойства у разумных. Мы называем любопытством интуицию, попытку сделать выводы из недостаточных данных. Нам все хочется формализовать, объяснить логически, а если объяснений нет, мы говорим «любопытно», будто выдаем себе индульгенцию на поступки странные, ненужные, опасные. Любопытство – лишь удобное объяснение, ничего более. «Здесь грустно и одиноко», – начал ключник. «Я не закончил историю», – сказал Мартин. «Я даже ее не начал. Это было вступлением». Первый раз в жизни Мартину показалось, что в глазах ключника появилось раздражение. «Тогда рассказывай». «Жила-была во вселенной раса, которую все остальные разумные звали ключниками», – начал Мартин. Его вдруг охватила ярость, направленная не на ключника и даже не на себя, оказавшегося вдруг неспособным оплатить дорогу. Чистая, никому конкретно не обращенная ярость. Было у этой расы хобби — летать по галактике на могучих черных звездолетах и на каждой попавшейся планете строить станции гиперпространственной связи. И всего-то плата за пользование этими станциями — любопытная история. Никак иначе не получалось у ключников себя развлечь. А на планете Земля жил-был мальчик, которого звали Мартин Дугин. И как у каждого умного мальчика, была у него мечта раскрыть все тайны галактики. Не больше и не меньше, так уж у людей заведено. И вот встретились однажды мудрые ключники и любопытный мальчик. Ключники, как водится, скучали. Мальчик, как положено... считал себя умнее всех во Вселенной. И он подумал, а любопытство ли движет ключниками? Ведь мы уже договорились, что никакого любопытства не бывает. Неужели ключники и впрямь надеются услышать что-то новое и важное? Значит, не в историях дело, не в историях, а в людях, которые их рассказывают. Видно, есть в галактике какие-то тайны, важные и страшные, но недоступные ключникам. И те, кого ключники пропускают в иные миры, должны эти тайны раскрыть. И те, кого ключники не выпускают обратно, оказались близки к разгадке тайн. И вся их оставшаяся жизнь пройдет теперь там, где они могут принести ключникам пользу. Ключник закашлялся. Он кашлял достаточно долго, чтобы Мартин понял – мохнатое чешуйчатое существо закатывается от хохота, давится, пытается остановиться и не может. «Ты развеял мою грусть и одиночество, путник. Входи во врата и продолжай свой путь». Мартин встал с кресла и пробормотал. «Сработало. Вот и замечательно». Ключник перестал смеяться. В черных глазах уже не было и тени раздражения. «Десятки раз, сотни планет, тысячи гипотез, говорят, что мы воруем души, говорят, что мы используем путников как пищу, говорят, что мы просто издеваемся. Но твоя версия свежа, благодарю. Ты развеял мою печаль. Имеют ли наши истории смысл для вас, не имеют ли смысла, вы никогда не говорите и никогда не скажете», — пробормотал Мартин. «Тебя снедает любопытство?» — спросил ключник. Но ведь любопытства вообще нет, ты так уверенно это рассказывал. Нет пустого любопытства, отрезал Мартин. Нет любопытства бесцельного. Если нам интересны ваши мотивы, значит, мы чувствуем фальшь. Недоговоренность, опасность, упущенную выгоду. Ключник смолчал, и это дало Мартину ощущение легкого торжества. Но когда Мартин уже закрывал дверь, ключник снова зашелся в приступе смеха, и это смазало все удовольствие от победы. «Да, пускай вы просто прикалываетесь», — идя по коридорам, бормотал Мартин. «Пускай в тотализатор на нас ставите, кто дольше в чужих мирах продержится. Пускай по своим телевизорам транслируете. Плевать». Добравшись до ближайших врат, в московской станции их было 6, Мартин уже остыл. Конечно, с точки зрения ключника, всемогущего и почти бессмертного, его поведение и догадки очень забавны. А самое главное, Мартин вовсе не был уверен, что не бывает чистого любопытства, что за ним всегда стоит интуиция, выгода или страх. Ну какой, скажите на милость, прок ребенку от сломанной и разобранной игрушки? Интересно, и все тут. Возможно, что так и ключники играют с живыми игрушками, немножко огорчаясь, когда те ломаются. Мысленно Мартин отметил, что это богатая версия. Раз уж ключников занимают догадки о мотивах их поведения, надо будет рассказать, что ключники – детишки настоящей сверхцивилизации, выпущенные в космос порезвиться. Как любые дети, ключники любопытны, бессердечны и предпочитают слушать, а не отвечать на вопросы. Может выйти славная история. Мартин даже начал что-то насвистывать, и обнаружившаяся в зале ожидания перед вратами маленькая очередь его совсем не огорчила. Он кивнул серьезной женщине средних лет, сидящей на диванчике с огромной клетчатой сумкой. Боже мой, неужели на новом уровне возрождается профессия челнока? Или женщина отправилась навестить родных и в сумке гостинцы? Мартин даже обменялся вежливым рукопожатием с мужчиной, курившим в углу над здоровенной вазой-пепельницей. Мужчина нервничал, смолил сигарету за сигаретой, сразу видно новичок, но в разговор вступать не стремился. Компании ради Мартин достал сигарету и скурил половину. В коридорчике, ведущем к вратам, звякнуло. Кто-то большой и грузный протопал мимо комнаты ожидания к выходу. Женщина нервно посмотрела на Мартина и отправилась к вратам. Через минуту звякнуло снова. Мужчина бросил недокуренную сигарету, подхватил объемистую сумку и резко спросил Мартина. «Как это? Не слишком неприятно?» «Ничего не почувствуете», — успокоил его Мартин. Мужчина пробыл у врат долго, видимо, никак не мог решиться. Наконец, снова звякнуло, по коридору прошел юноша со счастливым лицом, изрядно перенервничавшего человека. Мартин миновал шлюзовые двери и вошел в круглый зал врат. В центре дружелюбно светился компьютерный терминал. Мартин взял мышку и повел курсор по списку. Вот она, библиотека. Вот Иол, вот Кортик, а вот и Цель. Прерия-1 и Прерия-2. Два мира, ничем не схожих, кроме преобладающего в районе врат типа местности. Прерия-1, давно заселенная чужими, мало интересовала Мартина. До недавних пор его не интересовала и человеческая колония Прерия-2, даром, что она была в хорошем зеленом списке. Но пальцы умирающей Ирочки успели сказать ему название именно этой планеты. Что же она считала таким важным, важнее собственной смерти? Почему молила Мартина отправиться на Прерию-2? Ведь ее слова не могли быть ничем иным, кроме просьбы посетить этот мир. Может быть, Мартином двигала интуиция, а, возможно, только что осмеянное любопытство. Но он нажал ввод, повернулся и вышел из зала, уже не на земле.